Знакомые с психоаналитической литературой вспомнят тут прекрасное место из письма Шиллера к Кернеру, в которой великий поэт и мыслитель советуют всякому, кто хочет быть продуктивным, обращать внимание на свободно приходящие в голову мысли. Возможно, что у многих мелькнула мысль о новой будто бы технике Вилкинсона, и систематическое применение ее в психоанализе кажется нам не столько доказательством художественного склада Фрейда, сколько выводом из его убеждения, которого он держался с упорством предрассудка, в глубокой детерминированности всех психических процессов. Отсюда самой близкой и вероятной возможностью являлась принадлежность свободно возникающей в сознании мысли к установленной теме, что и подтверждалось с опытом психоанализа, поскольку слишком большое сопротивление не искажало предлагаемой связи. Однако можно полагать, что, несомненно, ни Шиллер, ни Гарт Вилкинсон не имели влияния на выбор психоаналитической техники. Но отношения более личного характера намечаются как будто совсем с другой стороны. Недавно доктор Хьюго Дубович в Будапеште обратил внимание Ференчи на небольшую статью Людвига Бьерна, содержащую всего только 4,5 страницы, написанную в 1823 году и помещенную в первом томе полного собрания его сочинений, издание 1862 года. Статья озаглавлена «Искусство стать в 3 дня оригинальным писателем» и отличается известными особенностями стиля Жан-Поля, перед которыми тогда преклонялся Бьерн. Она кончается следующими фразами. А тут следует обещанное полезное применение. Возьмите лист бумаги и записывайте 3 дня подряд, без фальши и льстивости, все, что вам придет в голову. Пишите все, что думаете о себе, о ваших женах, о турецкой войне, о Гёте, о криминальном процессе Фукса, о дне Великого Суда, о ваших начальниках. И по прошествии 3 дней вы будете страшно поражены и удивлены своими новыми невероятными мыслями. Вот оно искусство – стать в 3 дня оригинальным писателем. Когда профессора Фрейда побудили прочесть эту статью Бьерна, он сделал ряд указаний, могущих иметь значение для освещения затронутого здесь вопроса об истории до психоаналитического применения метода свободных ассоциаций. В 14 лет он получил в подарок сочинение Бьерна и сохранил эту книгу в течение 50 лет до настоящего времени, единственно уцелевшую у него с юного возраста. Это был первый писатель, в произведении которого он углубился. Он не может вспомнить статью, о которой идет речь, но другие статьи, помещенные в этом же томе, как то «Надгробная речь Жан-Полю», «Повар», «Шут в белом лебеде», в течение многих лет неоднократно всплывали в его памяти без видимой причины. Особенно он был удивлен, когда нашел в указании, как стать оригинальным писателем, некоторые мысли, которые его всегда занимали и казались верными. Например, «У всех у нас замечается постыдная трусость перед мышлением, цензура общественного мнения над произведениями нашего собственного духа подавляет нас больше, чем цензура правительства». Здесь, кстати, упоминается цензура, появляющаяся в психоанализе, как цензура сновидений. Не ума, а характера не хватает большинству писателей, чтобы быть лучше, чем они есть. Откровенность – источник гениальности, и люди были бы умнее, если бы были нравственнее. Не исключается, по-видимому, возможность того, что этим указанием вскрыта, может быть, часть криптомнезии, которую можно допустить во многих случаях кажущейся оригинальности.